— равнодушно сказал Седой, впервые обращаясь к Майскому на «ты». — Это просто не тот тип. — Не бывает таких людей, — покачал головой Майский. — Каждый продается и покупается. — Вопрос лишь в цене. — 1 000 000 даю, — вдруг сказал он. И все обернулись на его голос. Очевидно, его задевало упрямство Абуладзе. — Слушай, зачем ты глупости говоришь? — спросил полковник. Не надо из себя дурачка делать. Некрасиво. Ты ведь давно уже понял, что мне твои деньги не нужны. Грязные это деньги, ворованные, на крови они. И насчет Грузии ты тоже не очень увлекайся. Мы любим заработанные деньги. Есть, конечно, среди нас подонки, но такие деньги мужчина не возьмет. Ты посчитай, сколько сегодня людей из-за них погибло? А ты тут из себя коммерсанта изображаешь, 1 000 000 швыряешься. — Значит, 1 000 000 тебе мало? — тихо спросил Майский. — Что же ты тогда хочешь? — Ты такую цену дать не сможешь. — Ха! — хмыкнул Майский. — Значит, все-таки есть цена? — Конечно, есть. Всему в мире есть своя цена, — рассудительно сказал Абуладзе. Даже Карина начала с любопытством прислушиваться к их разговору. «Ну да, конечно, тебе просто нужно больше». «Гораздо больше. Такая цена, которую ты мне дать не захочешь». «А ты скажи, полковник, может, дам?» — заулыбался Майский. «Вот когда ты, Майский, и твои люди будут в камере смертников сидеть, вот тогда я получу настоящую цену. Высшую цену за все, что сегодня случилось». Наступила тишина. Бык подвинул к себе автомат. Абуладзе заметил это движение. «Лучше ножом убить», — сказал он равнодушно. «Автомат может повредить обшивку самолета». «Смелый ты», — мрачно сказал Майский. «И юмор у тебя, как у висельника. А еще говорят, что грузины — остроумные люди». «Про грузин много разного говорят», — рассудительно сказала Абуладзе. «А я тебе скажу, ты всему не верь, а вот насчет камеры поверь, это действительно будет». «Заткнись», — вскочил Майский, — «мы тебя не для этого в самолет взяли, чтобы ты нам свои проповеди читал. Ты думаешь, я хотел тебя вообще с собой вести?» «Знаю, что не хотел», — сразу ответила Абуладзе. «Ты свою машину ждал с друзьями? Милицейскую машину?» «И это ты знаешь», — криво улыбнулся Майский. «Конечно знаю. И даже другое знаю. Майор Сизов, который ни в чем не виноват, должен был сейчас вместо меня лететь в этом самолете. Вы его захватили нарочно, чтобы все думали о нем как о предателе. А на самом деле он настоящий герой». «Так, значит. Тебе пора умирать, полковник. Ты у нас все знаешь лучше меня». «Работа такая у меня, Майский. Должен все знать». Из кабины экипажа вышел Константин. «Пролетаем Белоруссию. Они спрашивают, куда лететь». «В Прагу», — быстро сказал Майский, метнув взгляд на Абуладзе. «Скажи, что мы летим в Прагу. И не оставляй их одних. Они тебе что хочешь могут сделать, пока одни». Константин ушел в кабину. «В Праге заправимся», — громко сказал Аркадий Александрович, обращаясь к Седому. «А потом полетим дальше». В этот момент раздался звонок сотового телефона. Майский достал свой второй телефон и спросил. «Кто говорит?» «Как ваши дела?» — спросил Переда. «Все в порядке. Мы уже взлетели. Все идет по плану, Мигель. Деньги уже на борту самолета». Очевидно, Переда кричал от радости, если даже Майский улыбнулся. «А у вас как дела?» — спросил он в свою очередь. «Питер уже на борту», — доложил Переда. «Летим по графику». «Ждите нас», — сказал Майский. «Мы будем вовремя. Главное — забрать Всеволода в Чехии. Тогда все будет нормально». Он закончил разговор, встал и снова подошел к ящикам с деньгами. «Эдик», — крикнул он, — «пойди и скажи, чтобы они запросили разрешение на посадку. И передай наши позывные». В Москву пусть предупредят чехов, чтобы нас не трогали, иначе не увидят своей третьей капсулы. Эдик вскочил, бросившись в кабину экипажа. Седой молча встал, проходя к ящику, где была еда. Принес несколько бутербродов, протянул один из них Абуладзе. Тот не стал даже смотреть. Седой положил бутерброд рядом на сиденье, горько усмехнулся и отошел от полковника. Майский, заметив, как он понес бутерброд полковнику, тем не менее ничего не сказал. Карина взяла бутерброд. «Спасибо», — сказала она. Седой кивнул. Сам он также ничего не ел, просто пил воду. «Ты не хочешь есть?» — спросила Карина. «Не хочу». «Почему?» «Не хочу, и все». «Ты чем-то встревожен», — убежденно сказала молодая женщина. «Расслабься, все уже кончилось».